Глава 27. Один длинный день одного короткого гнома. Донор из клана «Поющий топор». Мы шли молча в сторону гостиницы, в которой, по словам вампиров, сейчас находился Илвус. Остатки настойки в кувшине, которую я обнаружил в руке после того, как меня растолкали клыкастые, и которую я тут же влил в себя залпом, не очень помогли прояснить сознание. Было ощущение, что в голове, как в штольне, долбят кирками сотни гномов, пытаясь отколотить самые ценные кусочки от моего многострадального мозга. Я решил выяснить причину, зачем эта троица тащит меня к моему вчерашнему собутыльнику, и таким образом хоть немного отвлечься от своих страданий. Вспомнить удалось лишь прозвище одного из моих конвоиров. «Везунчик!» — обратился я, немного ускорив шаг и поравнявшись с ним. «А зачем вы меня с собой тащите? Может, у меня свои дела имеются?» Везунчик ухмыльнулся, но ответил мне другой вампир. «Донор, ты, наверное, забыл, что твои товарищи должны были сейчас встретиться с Илвусом по поводу ваших договоренностей о покупке им вашей настойки». Я нахмурил брови и, честно говоря, ничего подобного не смог припомнить. Хотя неудивительно, мы вчера с этим парнем соревновались, кто кого перебьет. И чем закончилась эта баталия, в моей памяти отсутствовала такая информация. Чтобы не выглядеть глупо, я решил состряпать умную морду и просто промолчать. «Еще есть одна причина», — продолжил Клыкастик. «Илвус непредсказуем. Он может обидеться на нас за то, что мы бросили в борделе его собутыльника. Побегать туда-сюда у нас нет особого желания. Поэтому уж лучше сразу привести тебя целого и невредимого». «Ответьте ради любопытства. Кто ж такой этот парень, что на него работают вампиры? И не просто работают, а даже переживают, чтобы тот, не приведи боги, вдруг не обиделся на вас?» Решил я задеть этих кровопийц, зная их отношение к работе по найму на богатеньких людишек. «Эх, гномы, пить вы умеете, а вот вспоминать не любите», — язвительно ответил Везунчик. «Мы не работаем на этого парня. Он является одним из лидеров нашего клана, и даже это не основная причина. В первую очередь он наш друг». Ответ меня настолько ошеломил, что я не нашелся, что сказать. И почему-то я понял, что сейчас это была не шутка. Обычный парень человеческой расы является одним из предводителей целого клана вампиров. Всю оставшуюся дорогу я обдумывал эту информацию. Когда мы зашли в гостиницу, в которой Дадлин с Илвусом уже вели торг, позади парня сидела вампирша, и, судя по ее укоризненному взгляду на сопровождающих меня клыкастых друзей, она являлась высшей представительницей их расы. Вот тут я окончательно убедился, что мальчишка у них за главного. Не успел я толком собраться с мыслями, когда Дарин приказал всем гномам покинуть помещение. Мы сами его выбрали руководить нами и заключать торговые сделки при посещении города. Поэтому ослушаться мы не могли. Видимо, у них с парнем появились какие-то личные дела, а не для посторонних ушей. Когда нам разрешили вернуться, Дадарин объявил, что сегодня вся выпивка за его счет. И, судя по настроению моих соотечественников, назревала грандиозная пьянка. Я заметил, как Илвус решил нас покинуть и направился на второй этаж. И тут я решился на серьезный разговор с ним. Этот человек по многим параметрам подходил для задуманного мною. «Илвус, можем мы пообщаться наедине?» — привлек его внимание я. «Что-то срочное?» — нехотя поинтересовался парень. «Ну, как сказать?» Замялся я, не зная, как его заинтересовать. «Для меня — да, для тебя, думаю, не очень». «Ладно, закажи кувшин морса и поднимайся ко мне, дверь я оставлю открытой. Там и поговорим», — согласился он. Я тут же заказал морса кружку пива, которую выпил в 3 глотка. Сейчас похмелье очень мешало моим умственным способностям. А для разговора нужен был ясный ум, и пиво должно было снять симптомы вчерашнего возлияния. Я поднялся наверх, нашел нужную комнату и, зайдя внутрь, поставил кувшин на стол и, сам уподобившись парню, уселся в одно из 2 кресел. «Ну, рассказывай, что мы вчера натворили?» Начал разговор парень большими глотками, отпив из кувшина. «Да я и сам не очень помню», — неуверенно ответил я. «Я вообще-то по другому вопросу». И тут нашу беседу прервала та самая вампирша, которая просто ворвалась в комнату, уперла руки в стол и прошипела в сторону парня. «Ты опять пьянку затеял? Я тебе сейчас пальцы сломаю, чтобы кружку с этим пойлом держать не смог». Я опешил от такой наглости. У нас, у гномов, женщины не имеют права влезать в серьезный мужской разговор. Ну, каждый раз и свои порядки. Я решил просто понаблюдать и определиться для себя, кто есть кто в этой странной компании. «Знакомься, донор. Это моя самая сильная головная боль и самая яростная поклонница трезвого образа жизни. Многоуважаемая валькирия из клана де Мор», — представила мне вампиршу. «Кстати, милая, мой дед говорил, что не надо спорить с тем, кто может вычеркнуть тебя из завещания и выгнать из дома. Я последовал его и твоему совету и пью чистейший ягодный морс». «Валькирия, валькирия, валькирия». Что-то знакомое крутилось у меня в голове. Где-то я уже слышал это имя. Вампирша, удостоверившись, что в кувшине не гномья настойка, фыркнулась и уселась на кровать, дав понять, что не сдвинется с места и будет следить за нами. «Точно!» — осенила меня. «Та самая валькирия, которая устроила скотобойню прямо тут, в столице, вырезав каких-то богатеньких ублюдков, воплотив месть за каких-то там родственников. Да про нее байки одна чуднее другой ходили у местных городских». Я, как смог, попытался скрыть свое удивление, встав с кресла, кивнул головой и уважительно представился. «Донор Горелая Борода из клана Поющий Топор». «Хм, а почему Горелая Борода?» — спросила валькирия. Я отмахнулся. «Старая история. Всему виной наша крепкая, как вы выразились, пойло и женщина. Потом как-нибудь расскажу». «Что ж, любезностями обменялись, давайте перейдем к сути. Донор, если это не касается распутных женщин, то можешь говорить при ней», — кивнул он на вампиршу, а та, в свою очередь, в ответ прожгла его пристальным взглядом. «Илос, тут такое дело!» — неуверенно начал я. «В общем, я хочу сесть в городе и заняться продажей драгоценных камней. Лазить в недрах гор мне уже порядком поднадоело. У меня есть запас неплохих камушков, думаю, для начала этого хватит. А в будущем можно скупать их у гномов и перепродавать после огранки. Гномы в столицу часто заглядывают из разных кланов. Опыт в покупке и продаже различных ценных горных пород у меня есть. Теперь хочу попробовать себя в торговом деле». Не дождавшись продолжения, валькирия удивленно спросила. «Ну, может, дело-то и стоящее затеял? Но Горелая Борода, при чем тут Илвус?» «Прошу простить несдержанность моей супруги, но действительно, донор, зачем тебе мы?» — переспросил парень. «Твоей кого?» С глупым лицом от удивления задал я бестактный вопрос. «Моей смертельно прекраснейшей и убийственно восхитительной жены», — усмехнулся Илвас, за что тут же был прожжен очередным испепеляющим взглядом. Я громко сглотнул. «Темные демоны самых глубоких и проклятых пещер, да кем же надо быть, чтобы жениться на этой хищнице? От нее же смерть несет аж до самых ворот столицы. но, собравшись с мыслями, все-таки смог озвучить причину, по которой обратился к этому странному человеку. «Илвус, столицы у меня нет, ни друзей, ни родственников, одни собутыльники. Одному мне не потянуть это дело, нужна чья-то поддержка со стороны. Необходимо знание местных реалий, бюрократические проволочки мне одному никак не решить. Также не сомневаюсь, что потребуется силовая поддержка в вопросе конкуренции на местном рынке. Да еще куча мелких вопросов, в которых у меня нет опыта. Ты, вампиры, очень подходите в качестве моих компаньонов». Илвус не спешил отвечать и барабанил пальцами по столешнице, давая понять, что думает над принятием решения. Его клыкастая жена тоже не лезла с советами, а я молча ждал и надеялся, что он согласится. Времени на поиски нового партнера почти не осталось. Скоро мои сородичи отправятся обратно в горы, и мне оставаться в городе одному не было резона. «Донор», — многозначительно начал Илвус, — «в твоем предложении есть логика. Проблема в том, что я сам в столице несколько дней, и влияния тут никакого не имею. У меня к тебе есть другое предложение. Скоро у нас появится свое торговое дело, связанное с амулетами. Понадобятся камни, как сырье для этих амулетов. То есть закупкой, обработкой и подготовкой сырья кому-то придется заниматься. И, как ты понимаешь, лучше тебя с этим вопросом никто не справится. Поэтому я предлагаю тебе работать на меня. Все остальные проблемы лягут на других людей. Твоя задача — камни. Но есть один нюанс. Примерно через 2 цикла твой клан начнет поставку рубинов. Об этом мы сегодня договорились с Дадарином. И, соответственно, тебе придется торговаться и проверять эти камни. То есть действовать в убыток своим сородичам в нашу и свою пользу. Готов ли ты к этому?» «Демоненок, ты все не оставляешь попытки вернуть дело Иргарта? Млять, когда ж ты успокоишься?» Демонстративно недовольно закатила глаза вампирша. «Виола, мы уже обсуждали это. Я обещал магу и выполню это обещание. И никакие местные гопники этому не помешают», — серьезным и грубым тоном ответил Илвус. В этот момент проскользнуло что-то такое. Лидерские нотки и стальной характер мальчишки неуловимы отдаленно. Но я смог ощутить этот отголосок. Предложение Илвуса мне понравилось. Конечно, надо было обсудить кучу нюансов, но предоставлялась возможность заниматься любимым делом, и, как я понял, мой будущий работодатель располагает финансовыми возможностями и может не экономить. Договориться с кланом «Поющий топор» о долгосрочной поставке товара многого стоит, и больших финансовых затрат в том числе. Выторговать лучшую цену считается престижным среди моего народа даже внутри клана. Тут не вижу проблем. Если мы договоримся об оплате и сойдемся в некоторых деталях, то я согласен», — ответил я. «Я думаю, что с этим проблем не возникнет. Давай подробности обговорим позже. Сегодня ближе к вечеру у нас встреча, как раз касающаяся нашего общего дела. Возможно, придется чутка помахать кулаками. И я хочу, чтобы ты пошел с нами. Обойдется все без смертоубийства, но на всякий случай возьми что-нибудь для защиты, не сильно бросающееся в глаза». Мы договорились о времени и о месте встречи. Закрыв за собой дверь, я не спешил сразу уходить и прислушался. «Ил, зачем ты берешь с собой гнома, и что ты опять задумал?» Сразу накинулась на него с расспросами вампирша. «Я не собираюсь брать в команду не пойми кого. Гнома надо проверить в деле. Я должен знать, могу ли я доверить ему спину в сложной ситуации. А опасная ситуация у нас происходит с пугающим постоянством», — ответил ей парень. Его ответ мне понравился, и пока никто не заметил, что я шпионю под дверью, решил покинуть коридор и предупредить своих сородичей, что не буду участвовать в сегодняшнем праздновании. Потом я поплелся в квартал, где мы остановились, сняв жилой дом, а по дороге размышлял, в какую очередную авантюру я влез, и почему у парня такое странное прозвище — Демоненок. Как и договаривались, мы встретились неподалеку от таверны, которой, по словам Валькирии, им назначили встречу. Мне было непонятно, если эта встреча представляла угрозу, то почему он не взял с собой тех двух вампиров и хмурого человека с ними? Ну, как говорится, не лезь в чужую шахту со своей киркой. И с глупыми расспросами я не приставал. Значит так, слушайте внимательно. Заходим внутрь, я вычисляю главного и беседую с ним. Ваша задача — нейтрализовать остальных, но постарайтесь обойтись без трупов. А лучше всего, чтобы они оставались в сознании и запомнили происходящее. Скорее всего, их человека 3-4, не больше. Опередил наши с вампиршей расспросы Илвус. Донор, ты прихватил какое-нибудь оружие? Я демонстративно показал за поясом нож и надел на руку накулачник. Сверху была съемная пластина из более мягкого металла, полностью закрывающая костяшки при сжатии кулака. Эта пластина предназначалась для драк без смертельного исхода. А вот если ее снять, то круглые узкие металлические кольца, в которые вставлялись пальцы, с легкостью проламывали череп противника. «Мля, кастет!» — удивился парень. «Чуть улучшенный, но кастет. Удивил!» — похвалил он меня, обозвав накулачник странным словом. «Верхнюю пластину не снимай!» Трупы сегодня не нужны. Все, двинули. Дал команду он. Мы зашли в зал, в котором я насчитал 8 человек. За одним столом сидели двое, остальные сидели по периметру. Но с одного взгляда было понятно, что это бойцы, прикрывающие эту двойку. Илвус, определив главного этой разношерстной компании с бандитскими рожами, сразу присел к двоим за стол. Что-то спросил и, схватив одного за волосы, изо всей силы начал бить того мордой о стол. Да что он делает? Ни я, ни все остальные не ожидали такого быстрого развития событий, кроме Валькирии, которая тут же размазалась в воздухе и начала выбивать противников. Сообразив, что нужно действовать, я кувырком перекатился через зал к ближайшему бойцу и, вскочив, двинул тому в челюсть, не дожидаясь, пока тот приземлится, перелетев через стол, развернулся и также в челюсть, только снизу, двинул второму, который уже успел достать нож. С гномами сравниться в кулачном бою не мог ни один разумный любой расы, ну, если только орки. Оглядевшись, я понял, что бой окончен. Все противники лежали на полу, кто-то стонал, а кто-то вообще не подавал признаков жизни. Илвус откинул бессознательное тело, у которого морда заживать теперь будет не одну декаду, если, конечно, не поскупиться на амулет исцеления. «Кто старше над вами?» Приставив нож к горлу второго, сидевшего за столом и пока самого целого из всех их шайки, допрашивал парень. «Последний раз спрашиваю, кто вас сюда послал? Я тебе сейчас язык через горло вытащу». — пригрозил демоненок, теперь полностью оправдывая свое прозвище. — Лютый! Лютый нас послал! — не стал упираться допрашиваемый. — Как он выглядит! Как он выглядит! — прорычал парень и надавил сильнее ножом для убедительности тому на горло. — Он такой, крупный, со шрамом на подбородке! — сдал своего главаря бедолага. «Передай Лютому, что я буду говорить только с ним завтра в это время, в этой же таверне!» Снова прорычал парень и двинул челюсть, видимо, придавая ускорение своему посланию. Потом переступил через тело с окровавленной мордой и скомандовал. «Уходим!» Когда мы прошли пару улиц, я не удержался и спросил. «Да чтоб мне больше света в шахте не видеть, Илвус! Что это сейчас было?» «А, это была одна из местных банд, которая задолжала одному моему приятелю. Их главарь послал на разборку с нами своих шавок. Правда, я не думал, что бойцов будет так много. Видимо, нас все же опасаются. Ну, а мы им только что дали понять, что разговаривать я буду только с их главарем. И показали, что шутить мы не собираемся». Я специально выяснил внешность их главнюка, чтобы у них не было завтра соблазна подсунуть навстречу мне очередное фуфло. Хм, фуфло. Ёмкое слово. Надо запомнить. Озвучил я свой интерес к такого рода словечкам. «Боги!» — вздохнула вампирша. «Теперь еще и в матершине начнут соревноваться». Пожаловалась она сама себе. Потом, молча добравшись до гостиницы, в которой должны были веселиться гномы с вампирами, нас ждал сюрприз. В зале сидел человек со шрамом на скуле, который вместе с вампирами провожал меня из борделя до этой гостиницы, а всех остальных, как горный червь, языком слизнул. «Лаконт, куда все подевались?» — нахмурившись, спросила валькирия. Примчался Эргард и сообщил, что дом Таврона собираются штурмовать эльфы. Они требуют выдать им Мариен де Эль. В марте везунчик вместе с Иргартом умчались туда, а подвыпившие гномы, узнав, что назревает заварушка с ушастыми, ломанулись следом. «Меня оставили ждать вас», — ответил человек. «Начались в деревне танцы», — сказал странную фразу Илвус, а потом так смачно и витиевато выругался, упоминая эльфов и все их сексуальные пристрастия, что я уж позавидовал, хоть и половины не понял. «Илвус, ты помнишь, что когда мы шли на разборки в таверну, то я успокоила двух ищеек Керония? И за этой гостиницей наверняка тоже следила парочка соглядатаев. Так что Кероний в любом случае уже в курсе. И если начнется заварушка, то мы вряд ли так легко отделаемся, как в прошлый раз», — предостерегла вампирша парня. «У нас нет выбора», — ответил он. «Донор, ты с нами?» Я пожал плечами и констатировал и так очевидный факт. «Я вообще не понимаю, что у вас тут происходит. Ну, там мои сородичи, так что, конечно, я с вами». «Тогда бегом, пока они там не поубивали друг друга», — скомандовал демоненок и очень недобро оскалился. Гномы не могли похвастаться умением быстро бегать, тем более на длинные дистанции, поэтому я еле поспевал и задерживал всех. По дороге я размышлял на тему сегодняшнего сумасшедшего дня. В какую же историю я вляпался с этими безумными вампирами, и правильно ли я сделал выбор, связавшись с этим чокнутым парнем? Мы уже двигались по кварталу, где проживали зажиточные горожане, а когда свернули на очередную улицу, то я сразу понял, что это конечная точка нашего соревнования по бегу. У невысокого забора цепочкой стояли около десятка эльфов с обнаженным оружием, а некоторые с луками и наложенными на них стрелами. На другой стороне стояли два вампира с каким-то мужиком рядом, а позади них кучковались гномы. У всех также в темноте в руках сверкали ножи. Лишь везунчик держал меч. Мы, гномы, как и все остальные расы, очень недолюбливали этих заносчивых и надменных ушастых выродков. Мы с ними даже никаких торговых дел не имеем. Им приходится покупать нашу продукцию в три цены у перекупщиков. Хотя, конечно, есть беспринципные представители и в нашей расе, для которых наживо выше обычаев и политики клана. Но это скорее исключение из общепринятых наших понятий. «Успели», — выдохнул Илвус. Лаконт и валькирия достали мечи, я последовал их примеру и в одну руку взял нож, а на другой надел на кулачник. Илвус, не обнажая клинки, спокойно подошел и встал рядом с вампирами и громко поинтересовался. «Уважаемые лиры, а что вы забыли у порога дома моего друга? Может, я чем-то смогу вам помочь?» «Я насчитал 11 эльфов. Наверняка это были две боевые пятерки и тот, кто ими руководил. Его можно было сразу узнать по расслабленной позе и отсутствию оружия в руках». «Видимо, это и есть тот щенок, из-за которого вся эта шумиха...» То ли спросил, то ли констатировал ушастый. «Мне нужна военная преступница, скрывающаяся в этом доме. Отдайте ее, и обещаю, что вы все останетесь жить». Я, конечно, ценю столь щедрое предложение, но позвольте поинтересоваться, а с кем имею честь общаться?» С нотками сарказма спросил парень. «Сопляк, я высший представитель одного из правящих домов леса. Не тебе спрашивать мое имя», — ухмыльнулся ушастый. «Ого, ну да, мы люди неотесанные и в кулак сморкаемся», — парировал Илвус. «Ну, раз вы отказались назвать свое имя, то обращусь, как умею. Так вот, слышь, вонючий выродок и конечный продукт сексуальных утех обезьяны и свиньи, валил бы ты к себе в лес и там бы хвастался своей благородной ушастой задницей, которая, видимо, давно хочет хорошего пинка. Ты, ублюдок, хоть бы своих бойцов пожалел, они же все здесь останутся. Если у вас из таких придурков правящий дом состоит, то, ребят, мне искренне жаль, что вы отдадите свои жизни за цели, которые определяют вот такой мешок с дерьмом вместо мозгов». Последней фразой Илвус обратился к эльфийским боевым пятеркам. Заулыбались все. Мне показалось, что даже ушастые ухмыльнулись, хотя, возможно, что просто показалось. По лицу эльфа было видно, что такого обращения он не слышал никогда. Удивление сменилось бешенством. А я покрепче сжал нож, мысленно прокручивая свои возможные действия в схватке, чтобы в первое же мгновение не словить стрелу, и когда ушастый уже открыл рот, чтобы дать отмашку своим бойцам, из-за поворота, откуда выбежали мы, друг за другом, цепочкой, появились какие-то люди с арбалетами, которые начали брать нас в полукольцо. «Ну и что тут происходит?» — прозвучал громкий бас. «Лир Кероний, вечер добрый», — поздоровался Илвус, и когда я услышал знакомое имя, то сразу понял, кто перед нами, и, приглядевшись в сумерках, опознал гвардейцев императора. Остальные гномы начали перешептываться между собой. «У нас тут дружеская встреча. Правда же? Задница с ушами!» — обратился парень к главному эльфу. «Подтверди, что мы с тобой закадычные дружбаны!» — шел на открытый конфликт Илвус. «Если бы ты был хотя бы благородных кровей, сопляк, я бы вызвал тебя на дуэль и прирезал, как бешеного кабана. А так ты достоин только в пьяной драке сдохнуть от удара ножом в печень!» — надменно ответил эльф. По сути, это было обещание прирезать мальчишку в темной подворотне. И эльф свое слово сдержит. Такие ублюдки обид никогда не прощают. Я уже совсем запутался в событиях сегодняшнего дня. Почему сам глава безопасности явился на обычную разборку? Видимо, не такая уж она и обычная. Кероний, никого не опасаясь, встал между нами и эльфами. «Эрлантаэль, я повторяю свой вопрос. Что тут происходит?» Ушастый приказал своим бойцам убрать оружие и как бы нехотя ответил. «В этом здании скрывается преступница, одна из моих подчиненных, которую вы, кстати, отпустили». Кероний хмыкнул и с иронией в голосе ответил эльфу. «Она не является твоей подчиненной. Ты не руководишь боевыми звездами. Но это мы обсудим уже не здесь. Убирай бойцов». «Эй, поросящая задница, я не успел представиться», — прервал их диалог парень. «Илвус де Мор, занимаю положение высшего вампира клана де Мор. Так что мой благородный статус позволяет тебе разделать мою тушку, как ты только что обещал». Повисла пауза. Все, в том числе и я, пялились на мальчишку, как на умалишенного. Если высший эльф, пусть и молодой, выйдет против него, то парня сегодня ждет встреча с богиней смерти. Я успел заметить, что лишь оба вампира, которые стояли по бокам мальчишки, прикрывая его от случайной стрелы, чему-то ехидно улыбались. За весь день общения с ними я сделал вывод, что вся эта компания — законченной психи. «Я вызываю тебя на дуэль. Сейчас и здесь. при всех этих свидетелях, чтобы потом могли подтвердить, что я хладнокровно не убиваю глупых малолеток, а ты сам этого попросил, щенок. Илвус вопросительно посмотрел на главу безопасности. Тот пожал плечами и дал разрешение. «Дуэль состоится. Независимо от исхода поединка, он считается законным, и последующая месть от родных и друзей убитого будет расцениваться как преступление с соответствующими последствиями». Все поняли, что это было сказано для всех бойцов обеих сторон, чтобы ни у кого не возникло желания помахать железками после поединка. Я, тут же сделав три шага в бок, приблизился к валькирии и тихонько поинтересовался. «О, ты не хочешь остановить Илвуса, а то сейчас рискуешь остаться вдовой». Вампирша пожала плечами и расслабленно ответила. «Демоненку нужны тренировки. Жалко будет, если он сразу прибьет ушастого придурка. Надеюсь, что хватит ума поиграть с ним и прощупать сильные и слабые стороны эльфийского стиля боя». Потом она странно посмотрела на меня и сказала не менее странную фразу. «Зря ты, гном, с нами связался. Разбогатеть, может, и разбогатеешь, но вот кошмары по ночам я тебе гарантирую». Я не стал ничего отвечать. Лишь еще раз убедился, что связался с компашкой, с напрочь отбитой у всех головой. Илвус и эльф вышли в центр воображаемого круга. Все оттеснились назад, и места для схватки вполне хватало. В этот момент калитка дома, у стен которого и произошла стычка, отворилась, и оттуда вышли эльфийка с каким-то человеком. Увидев это, валькирия чуть слышно сматерилась на незнакомом мне языке. Эльф достал свой стандартный листовидный меч, а на его руке появилась обвивающая ее защита в виде коры дерева. Для высших эльфов это стандартное оборудование, вот только на коре было множество острых шипов, о чем я раньше не слышал. Илвус достал только один клинок и приготовился к бою, встав в боевую стойку. Видимо, эльфа очень обрадовала глупость парня обнажить лишь один из клинков, и ушастый сразу пошел в атаку. Парень умело вел бой и все время уходил в последний миг из-под удара. Что-то резало глаз, но я не мог понять, что. Вот меч эльфа должен был только что проткнуть мальчишке горло, но нет, тот уже стоял в стороне. И это надо учесть, что скорость ушастого была вне всяких похвал. Вот еще выпад. Но парень умело отводит удар клинком, но почему-то не умело атакует. «Да чтоб мне всю декаду пива не пить! Да парень же играет с ним!» Как и предположила вампирша, мальчишка изучает его стиль владения мечом. И вдруг Илвус бросает свой клинок острием вверх в эльфа, и пока тот отвлекается на уловку и отбивает его, парень развернулся вокруг своей оси, вынул второй клинок и приставил его сзади к шее ушастого. А потом он опять выкинул финт, которого никто не ожидал. Он от души врезал противнику в хваленое острое эльфийское ухо, и когда тот упал, Илвус наступил между шипами на деревянную защиту на руке эльфа и начал методично вышибать тому зубы. Все стояли, раскрыв рты. Лишь два вампира все так же ехидно улыбались. Закончив с эльфийскими благородными зубами, парень поднял клинки и уже развернулся, чтобы направиться в нашу сторону. Но, как говорится, дуракам и боги не указ. Эльф приподнялся, уперся на локоть и в этот момент сделал самую большую глупость в своей жизни. Он, выплевывая кровавые ошметки, сказал: «Конев тебе и твоей клыкавтой флюхе!» Илвус, присев на одно колено, развернулся и отсек бедолаге половину головы, разрубив ее чуть ниже уровня глаз. Зрелище было одновременно эффектным и безобразным. Вытекшие мозги и булькающая нижняя часть головы явно не поспособствовали аппетиту. Парень вытер один из клинков об труп и, подобрав второй, убрав их за спину, подошел к Керонию. «Как и обещал, я никого не убил. А этот кусок дерьма...» — кивнул он на тело. «Сдох по своей глупости. Я бы даже сказал, что он сюда уже мертвый пришел». Глава безопасности хмыкнул. «Смешно. Эльфы будут мстить. Ты это понимаешь?» «Передайте им, что если они еще хоть раз приблизятся к моим близким с такими намерениями, то я зачищу от них весь город», — огрызнулся Илвус. «Парень, не бери на себя обещания, которые не сможешь выполнить», — хмуро ответил Кероний. Илвус пожал плечами. «Я сказал, вы услышали». Потом он подошел ко мне и спросил. «Ну, донор, не передумал работать со мной?» Мне очень хотелось сказать «да, передумал». Ввязываться в чужие разборки такого масштаба в мои планы точно не входило. Но то ли желание закрепиться в столице было велико, то ли мне просто захотелось разбавить свою однообразную жизнь нормами, выбивающимися из общепринятых, то ли еще непонятно что, но я твердо сказал. «Нет, не передумал». «Тогда свои вещи заберешь завтра, а сейчас идешь с нами в этот дом. Надо обсудить дальнейшие наши действия». Уже приказным тоном скомандовал он, и я, как и остальные, подчинился. Сообщив своим, что забегу утром за вещами и своей долей от сделок, мы, гордо пройдя мимо молчаливых ужастых, скрылись за забором дома. У меня было просто тонна вопросов, во что я влез и как жить дальше. Но я благоразумно держал рот закрытым. Войдя в помещение, я внимательно осмотрел новые лица. Эльфийка, из-за которой только что чуть не погибла куча разумных, мне понравилась. В ней не прослеживалась надменность, присущая этой расе. Мужчина ничем таким внешне не выделялся, вот только смерть от него смердела, как от вампирши. Когда все уселись и перевели дух от напряжения этого вечера, тишину нарушил Илвус. «Ну что, братья и сестры, по несчастью? Все понимают, что теперь на нас начнут охотиться еще и эльфы». Ответить никто не успел. Прямо посреди комнаты в воздухе открылась дыра, и оттуда вышел мужчина в сером плаще со скинутым капюшоном и темными волосами. Все, кроме меня и Илвуса, опустились на одно колено. Еще я заметил, что Лаконт, который ждал нас в гостинице, не опустил голову и пялился на мужика в плаще с круглыми глазами. Я сначала не мог сообразить, что происходит. Комнату просто распирало от мощи, исходившей от этого человека. «Илвус!» — строго обратился он. «У нас общие проблемы, и ты мне нужен прямо сейчас». «И тебе здравствуй, Орегат!» — шутливо поздоровался парень. «Орегат! Бог везения!» Моя челюсть открылась сама по себе, но я не смог преклонить колено, меня всего парализовало. Я же только 5 дней назад заходил в храм помолиться и попросить немного удачи в поиске партнера для моей задумки по продаже драгоценных камней. Тело не слушалось, а мозг отказывался верить в происходящее. «Не ерничай, я не шучу, так что уходим прямо сейчас». С еще более твердыми интонациями возмутился бессмертный. «Боги, когда же этот день закончится?» Задал риторический вопрос Илвус. Орегат, открывая портал, видимо, не оценил иронии и переспросил. «Ты конкретно меня спрашиваешь? Или это просто жалоба высшим силам?» Ответа Илвуса я не услышал. Они исчезли в черной дыре, и та захлопнулась за ними. Все сели в первоначальное положение и выдохнули. 10 ударов сердца, в помещении стояла тишина, как в самой глубокой шахте, выдолбленной гномами. А потом не выдержал Лаконт и спросил. «Ущипните меня и объясните, что это сейчас было». Но у меня почему-то вертелся совершенно другой вопрос. Наверное, мозг не воспринял произошедшее. И я подсознательно пытался переключиться на другую тему, поэтому я с глупым выражением лица спросил. «А кто-нибудь знает, кто такая обезьяна, которая может спариваться со свиньей?»